20. Московское царство при Иване Грозном. Феодальная раздробленность дорого обошлась Древней Руси. Реальным историческим шансом возрождения русской государственности стала постепенная централизация, объединение множества территорий, княжеств вокруг нового центра – Москвы. Сын Ивана III Василий III правил в 1505-1533 годах, продолжал собирание русских земель. Присоединил к московскому государству Псков, Смоленск, Рязань. Он правил решительно, самодержавно, как тогда говорили, сам третью постели, то есть с ограниченным кругом лично преданных ему помощников. В 1533-1538 годах, после смерти Василия III при малолетнем Иване IV, родился в 1530 году и объявлен великим князем в 1533. Страной управляла его мать Елена Глинская вместе с фаворитом Овчиной Телепневым Оболенским. После смерти Елены Глинской и устранения ее фаворита за власть непрерывно боролись боярско-княжеские группировки во главе с князьями Шуйскими, Вельскими и Глинскими. Нестабильность верховной власти, недовольство населения, необходимость решения трудных внешнеполитических задач обусловили проведение первого в истории России крупного цикла реформ. В их осуществлении молодой царь Иван IV опирался на группу приближенных лиц, которая получила название «Избранная Рада». Князь Курбский, дворянин Адашев, духовник царя Сильвестр, митрополит Макарий и другие. Некоторое время действовала даже челобитная изба, куда можно было пожаловаться на бояр, казначеев и дворецких. В 1547 году Иван Васильевич принял царский титул и формально сравнялся с западноевропейскими императорами. С 1549 года стали собираться земские соборы, сословно представительные учреждения наподобие английского парламента, испанских кортесов, французских генеральных штатов и так далее. В 50-х годах появились приказы, органы центрального управления. Приказная система улучшила собираемость налогов, упорядочила управление государством. С 50-х годов в результате земской реформы население само стало выбирать губных старост в местах с преобладанием феодального землевладения, земских старост в городах и черносошных волостях. Выбирали целовальников и голов, сборщиков различных налогов и сборов, дьяков, подьячих, сторожей и других должностных лиц в губных и земских избах, включая палачей. Выбираемые населением десятские, соцкие, помогали старостам в борьбе с разбоями, следили за порядком. Органы местного управления действовали под контролем приказов. Были укреплены вооруженные силы, порядок обязательной дворянской службы по отечеству, по происхождению, определялся уложением о службе 1556 года. С определенного количества земли дворянин выходил конен, люден и оружен. Один вооруженный воин выставлялся с каждых 50 гектаров поместья, предоставленного казной. Дворянская служба начиналась с 15 лет и продолжалась до смерти или тяжелого увечья. По прибору, по набору служили стрельцы, казаки, пушкари, воротники, казенные кузнецы и другие, а также иностранцы. В московском войске появились служилые народцы, татары, калмыки, башкиры. Стало широко использоваться огнестрельное оружие, пушки, появилось военное инженерное дело. В 1550 году был утвержден царский судебник, а в 1551 году царь утвердил 100 глав, устав для Русской Православной Церкви. Реформы улучшили управление в центре и на местах, сбор налогов укрепили вооруженные силы. Начался экономический рост, были присоединены Казанское 1552 и Астраханское 1556 ханство. Но в 1565 году была введена опричнина. Иван Грозный разделил страну на земщину, где было свое управление, назначенный им царь, дума, приказы и так далее, и опричнину, от слова «оприч», кроме, вне, за пределами, который управлял сам Иван Грозный. Он опирался на отборное опричное войско и проводил в отношении земщины политику террора и грабежа. Управление расстроилось, начался хаос. Многие люди бежали со своих мест. В 1572 году опричнина была формально отменена. Но стране уже был нанесен ущерб. В 1583 году в состав Московского царства, благодаря казакам Ермака, вошла Западная Сибирь. В 1584 году Иван IV умер в возрасте 54 лет, оставив по себе недобрую память.